Глава 4. Молодой громила проводил Рэя в кабинет Винни на 4-м этаже. Парень не был одет в костюм, признак времени. Когда Рэй служил в полиции нравов, абсолютно все уважающие себя гангстеры носили костюмы. Теперь все изменилось. Новое поколение уже не так чтило традиции и законы, как предыдущее. Этот парень, например, выглядел как рядовой член заурядной группировки, штаны цвета хаки и тенниска, расслабленный уличный стиль. Он был огромного роста, с широченными плечами и смотрел из-под лобья. Открыв дверь кабинета, он сделал шаг в сторону и пропустил Рэя вперед. Кабинет у Винни был просторный и сильно вытянутый в длину. В дальнем конце его, точно напротив входа, располагался громадный письменный стол Винни. Вообще кабинет напоминал средневековый тронный зал. Винни восседал за своим столом, словно феодал, а его вассалы сидели по правую и по левую руку от него. Впечатление усиливал ряд узких окон от пола до потолка по одной стене, выходивших на французский квартал. Гоблин положил руку на плечо Рэя и подвел его к кожаному дивану, стоящему чуть под углом напротив стола Винни. Тони Зи удобно устроился в кожаном кресле рядом. Он был упакован в очередной итальянский костюм, волосы тщательно причесаны и зализаны назад с помощью геля. Вид у Тони был свежий и отдохнувший. В кабинете находилось еще двое мужчин. Второй охранник, тоже молодой, здоровый малый, одетый в такие же штаны цвета хаки и свитер, сидел на стуле в углу между окном и письменным столом Винни. Вторым был Чарли Льюза, больше известный как Чарли Кролик. Чарли было уже за 60, но он выглядел моложе своих лет, как будто старательно поддерживал форму. Он сидел на диване с краю. На Чарли тоже были костюм и галстук, но не итальянское изделие за бешеные деньги, как у Тони, а просто приличный костюм, который можно купить в приличном среднем магазине. Никакого отношения к дому восходящего солнца Чарли не имел. «Зачем он здесь?» — подумал Рэй. Рэй опустился на другой конец дивана. «А я-то зачем здесь?» — пришло ему в голову. Кабинет Винни действовал ему на нервы. На полу лежало несколько ковров, достаточно больших, чтобы завернуть в них тело. Угрожающего вида горилла, сопровождавший Рэя, сел в другой угол и замер. Вместе с напарником, а они напоминали статуэтки, которые ставят на полки, чтобы удерживать книги. Роль полки выполнял Винсент Мессина. «Мы ждали тебя, Рэй», — протянул Винни. У него был довольно высокий голос, и говорил он чуть в нос. Винни было 50 с небольшим, он был толст, имел двойной подбородок и зачесывал редкие волосы так, чтобы прикрыть лысеющую голову. Дурацкая и довольно смешная попытка. Рэй не понял, был ли это упрек за то, что он так долго добирался, или Винни сказал это просто для вежливости. Сразу же после звонка Тони Рэй заскочил в душ, быстро оделся, хватил еще стаканчик Джемисона, чтобы успокоить нервы, натянул куртку и выбежал из дома. Уже спустя 15 минут и две сигареты его 8-летний мустанг свернул на ту самую стоянку в 2 кварталах от дома. «Я приехал сразу же, как узнал», — сказал Рэй. Винни пристально посмотрел на него. Глаза у него были темные, глубоко посаженные и абсолютно ледяные. «Еще вопрос, удастся ли мне выбраться отсюда живым?» — подумал Рэй, если судить по этому взгляду. Он быстро оглядел громил Винни, но они по-прежнему сидели спокойно, не делая никаких движений в его сторону. Учитывая, что они втиснуты в эти стулья, у Рэя в случае чего будет несколько секунд преимущества. Винни указал на Чарли Льюза. «Ты знаком с Чарли, не так ли?» Рэй немного выдохнул. «Он работает на моего брата. Чарли здесь по настоянию брата. Он должен помочь нам разобраться с возникшей ситуацией». Рэй не знал, что на это ответить, и поэтому просто кивнул Чарли, будто в знак приветствия. «Но я собираюсь справиться с этим сам», — продолжил Винни, скользнув взглядом по Чарли. «Сам и с помощью своих собственных людей». Винни замолчал, и в комнате повисла напряженная тишина. Рэй рискнул нарушить ее, справиться с чем. Винни слабо махнул рукой. «Я хочу, чтобы ты знал, Рэй. Я ни в коем случае не обвиняю тебя в том, что произошло сегодня утром». Он посмотрел на Тони. «Как бы меня в этом не убеждали». «Спасибо, мистер Мессина», — сказал Рэй. «Я вам очень признателен. Я хотел сказать вам, как сожалею. Но я хочу, чтобы ты нашел их». «Как ни в чем не бывало», — договорил Винни. Снова пауза. «Кого?» — выдавил Рэй. «Кого нашел?» «Людей, которые застрелили моего сына». Рэй еще раз оглядел комнату. «Должен же, в конце концов, быть еще какой-то выход отсюда. Все смотрели прямо на него». «Мистер Мессина, я не могу сделать это». Тони хлопнул себя по колену и победно взглянул на Винни. «Я говорил вам». «Речь не о моих желаниях, мистер Мессина», — вмешался Рэй. «Я бы сделал все, чтобы помочь вам. Пит был мне как младший брат, но я просто не могу. У меня нет возможности». Винни тяжело уставился на него. «Что значит, у тебя нет возможности? Ты же был детективом, черт тебя возьми! Кто, если не ты, знает, как найти человека, не вешай мне лапшу на уши?» Он наклонился вперед, не сводя взгляда с Рэя. «Я прошу тебя найти этих гребаных подонков, которые убили моего мальчика». На последнем слове голос Винни дрогнул, и он сделал вид, что закашлялся. «Мафиозная шишка или нет, но он только что потерял единственного сына». Рэй тоже почувствовал ком в горле и отвернулся к окну. Пит был милый мальчик, бесхитростный, наивный ребенок. Рэй с усилием отогнал от себя эти мысли. «Слишком многое поставлено на карту сейчас. Не время проливать слезы над дурачком, который попал под шальную пулю». Он посмотрел на Винни Мессину. «Да, я был детективом. А сейчас я просто бывший заключенный». «Это еще лучше», — отрезал Винни. «Ты же сам понимаешь. Ты видел и лицевую, и изнаночную стороны, так сказать. И потом тебя не будет сдерживать все это дерьмо насчет законности. Я не прошу тебя убить этих людей. Я прошу тебя использовать свою смекалку и свои связи в полицейском управлении, чтобы найти их. Об остальном мы сами позаботимся». Рэй откашлялся. «У меня не осталось никаких связей. Я почти 5 лет просидел в тюрьме. И на Тулейн, и на Брод мне сейчас будут рады, как трипперу в монастыре». «Что я вам говорил?» — влез Тони. «Он трус и засранец». Рэй не обратил на него внимания. Он по-прежнему обращался к Винни. «Чтобы начать разбирать это дело как коп, я должен иметь доступ к информации, лабораторным пробам, баллистическим экспертизам, досье, сводкам по преступлениям, паспортным данным, а я его не имею». Тони ткнул в Рэя пальцем. «Эти деньги мы потеряли из-за тебя, Шейн. Или ты найдешь ребят, которые это сделали, и вернешь наши 300 тысяч, или...» «300 тысяч?» — переспросил Рэй, поворачиваясь к Тони. «Ты что, глухой?» «Но у нас никогда не бывало столько наличных». Винни треснул кулаком по столу. «Мне наплевать на эти сраные деньги. Мне нужны ублюдки, застрелившие моего сына». «Это уже совсем нехорошо», — подумал Рэй. «Вот теперь опасность очень близка». Глядя Винни прямо в глаза, он произнес: «Я понимаю, чего вы хотите. Но я на свободе только условно. Один шаг в сторону, и меня упекут обратно за решетку, как нечего делать». «Так, значит, ты говоришь, что не поможешь мне?» — протянул Винни. Манерность в его голосе куда-то испарилась. Сейчас в нем звучала откровенная угроза. «У вас же есть свои люди в 8-м округе», — сказал Рэй. «Они достанут вам любую информацию, которая нужна». Винни фыркнул. «Копы всегда узнают обо всем последними. Ты не найдешь этих уродов в каких-то там ублюдских базах данных в полицейском компьютере. Ты должен пойти на улицу и искать их на улице. Вот где все знают. Все, что нужно, это уметь спрашивать». Винни потер лоб, не сводя глаз с Рэя. «И я не хочу, чтобы полиция добралась до этих тварей. Может, мы действительно владеем половиной 8-го округа? Но копы не станут заходить настолько далеко», — сказал Тони. «Им надо о пенсиях заботиться». «Вот почему мы должны сделать все сами», — добавил Винни. Рэй взглянул на Чарли Кролика, приличного пожилого человека, который имел репутацию одного из самых хладнокровных убийц. Потом на 2 охранников, похожих на статуи борцов сумо. Сердце его забилось чаще, а в животе похолодело, словно он проглотил кусок льда. «Мне все-таки кажется, они могли бы сделать для вас больше, чем я. Копы из 8-го округа, я имею в виду. Но если вы им скажете, что я тоже буду работать над этим делом, они, возможно, и не захотят вам помогать». Тони снова наставил палец на Рэя. «Это его прокол, он и должен с ним разобраться. Если бы он не наложил в штаны и нормально делал свою работу, ничего бы этого...» «Винни прав», — неторопливо произнес Чарли Льюза. «Сейчас дело не в деньгах. И неважно, кто виноват, пока неважно». Он кивнул в сторону Винни. «Этот человек потерял сына. Карлос потерял племянника. За кровь нужно платить кровью. позже Карлос разберется со всем остальным». Винни покраснел. Он резко нагнулся вперед, так что край стола врезался в его толстый живот и жестко произнес: «Передай моему брату, что я управляю восходящим солнцем, и я здесь принимаю решение». Чарли поднял ладони в примиряющем жесте. «Он хочет, чтобы этих людей нашли и наказали за то, что они сделали с твоим сыном. Ничего больше. Мы всегда сможем заработать еще денег». Винни немного расслабился и снова откинулся на спинку стула. «Передай мою благодарность брату». Чарли кивнул. Тони указал на Рэя. «А с ним что?» «А что с ним?» — переспросил Чарли. «Винни просил его помочь». Чарли вздохнул. «Я слышал много хорошего о Рэе. Давайте дадим ему время все обдумать. Я уверен, он придумает что-нибудь, чтобы помочь нам». «Подумать?» — рявкнул Тони. «Мы, значит, даем время нашим людям, чтобы подумать?» Винни грохнул кулаком по столу. «Тони!» Тони сузил глаза, но рот все же закрыл. Охранники чуть пошевелились на своих стульях. В первый раз за все время они подали хоть какие-то признаки жизни. «У всех у нас горе», — сказал Чарли. «Мы все устали. Давайте отложим все разговоры на завтра. К завтрашнему утру Рэй, я надеюсь, что-нибудь придумает. По крайней мере, опираясь на свой многолетний опыт, наметит, в каком направлении нам двигаться». Тони подался вперед и пронзительно взглянул на Чарли. Лицо его стало жестким. «А ты какое участие в этом принимаешь?» — вызывающе спросил он. Чарли не поддался на провокацию, он был сдержан и спокоен, как обычно. И тон его был ровным и спокойным. «Произошла трагедия, которая касается каждого из нас. Мы собрались все вместе, чтобы сделать все возможное для семьи, как всегда». Винни посмотрел на Рэя. «Ну что ж, в таком случае у тебя есть время до завтра». Его слова прозвучали как приговор с отсрочкой исполнения. Рэй молча наклонил голову. «Ты вел себя по-умному», — сказал Чарли. «Ты о чем?» — спросил Рэй. Чарли сказал, что хочет поговорить с ним. О чем? Уж не собирается ли Чарли угостить его стаканчиком напоследок перед тем, как прикончить? Ну, вроде выполнить его последнее желание, типа последней сигареты, которую дают выкурить приговоренному, когда он уже стоит перед взводом солдат с винтовками. В кабинете Винни, когда все стали расходиться, Чарли слегка подтолкнул Рэя под локоть и едва заметно кивнул, делая знак следовать за ним. Не говоря ни слова, они спустились вниз и вышли из дома восходящего солнца. Сейчас Чарли и Рэй сидели в баре под названием «Вздох ежика», расположенном через дорогу. «Я имею в виду этого засранца Тони», — пояснил Чарли. «Ты не дал ему вывести себя. Молодец». Рэй затянулся «Лаки Страйк» и сделал глоток виски, выжидая, когда же Чарли перейдет к сути дела. «Ты где сидел?» — спросил Чарли. «В Терри-Хот». «И как?» «Долго», — сказал Рэй. Он покрутил жидкость в стакане, лед приятно позвякивал. «Ты ведь года 4 отсидел, кажется». Рэй поднял взгляд. 4 года 3 месяца». Чарли закурил. «Я понимаю, о чем ты. Долго, да». «Я сидел 2 раза». «Где?» — спросил Рэй. Он немного расслабился. Чарли говорил дружелюбно и спокойно. Однако возможность получить пулю в затылок Рэй все же рассматривал. «Первый раз в Анголе. Тюрьма штата. Хуже некуда. Сраная тухлая дыра. Самое жуткое место в моей жизни. Но мне повезло. Мне присудили 20 лет, но я подал апелляцию и вышел на свободу через 3 года. А потом еще я отсидел 9 лет в федеральной тюрьме в Атланте». Рэй сунул окурок в пепельницу. «Я бы не смог отсидеть 9 лет, наверное». «Я тоже так говорил после 3 лет в Анголе. Но все относительно, поверь мне». Чарли тоже сделал глоток. «Знаешь, как можно пережить длинный срок?» «Как?» — поинтересовался Рэй. Он щелкнул зажигалкой 3 раза и закурил следующую сигарету. «Так же, как и короткий». Чарли поднял стакан. Рэй улыбнулся и поднял свой. Они чокнулись. «Гребаный день за гребаным днем», — произнесли они одновременно и выпили. Проворный бармен тут же выставил на стойку еще 2 стакана. Чарли выложил $20. После того, как бармен отошел, Чарли заговорил снова. «Знаешь, что с нами не так?» «Что ты имеешь в виду?» — спросил Рэй. «Наше дело. Ля фамилия». Примечание. «Семья» — итальянский. Конец примечания. Рэй покачал головой. «Все стало слишком легко», — сказал Чарли. Вот взять парня вроде Тони. Молодой, красивенький, волосы гелем мажет. Он выглядит как актер, который играет мафиози в каком-нибудь сериале. Смотришь на него и сразу понимаешь, этот парень ни разу не мотал срок. В принципе, не знает, что такое карцер. Он бы за неделю стал чьей-нибудь девкой. «О чем я и говорю», — кивнул Чарли. «Ты все правильно сделал». «Сделал что?» «Не врезал ему». «Это ты про сегодня, когда мы были в кабинете Винни, то есть мистера Мессины?» «Он не какой-то там долбанный папа римский», — усмехнулся Чарли. «Ты вполне можешь называть его Винни». «Но я говорю про вчерашнюю ночь или сегодняшнее утро, как там это назвать. Короче, когда Тони и этот болван его, Рокко, прессовали тебя». «А ты об этом слышал?» «Я приглядываю за этим местом, по просьбе старика». «Я слышал, ты занимаешься не только этим». «Я ликвидирую проблемы», — подтвердил Чарли. «А я проблема?» — спросил Рэй. Он постарался придать голосу твердость и уверенность. Чарли улыбнулся. «Пока нет». Он снова отхлебнул виски. «Нет, я серьезно. Ты совершенно правильно разрулил ситуацию». Рэй улыбнулся похвале. «Он бьет, как баба». Чарли засмеялся. «И тем не менее, он законный член семьи. Не буду сейчас рассуждать насчет того, почему его приняли в семью, и могло ли такое вообще случиться в мое время, но он в семье, он неприкосновенен, и ты поступил именно так, как было нужно». «Чего он так бесится насчет меня? Мне платят за то, чтобы я не давал пьяным лапать девчонок и не пускал посторонних наверх. Следить за кассой и офисом — работа Бобби». «Да, потому что Тони — кусок дерьма. Он прикрывает свою задницу, а заодно и задницу Бобби. Бобби — его человек, как и те двое горилл. Тони поставил Бобби на кассу, значит, если виноват Бобби, виноват и Тони. Вот он и старается изо всех сил». Рэй отпил виски и немного подумал. «Значит, Тони винит во всем меня, но Винни доверяет мне и просит помочь. Я ничего не пропустил?» «То, что ты сказал в кабинете Винни, это правда. Капитан полиции 8-го округа у нас в кармане. Мы, можно сказать, оплачиваем обучение в колледже его детей». «Зачем тогда Винни нужен я?» «Потому что наш друг-капитан не может нам помочь. Он заведует 8-м округом. Он может сделать все, что угодно». Чарли покачал головой. «Отдел внутренних расследований охотится за его задницей. Он боится». «Его вполне можно понять», — заметил Рэй. «В свое время отдел внутренних расследований охотился и за моей задницей и упек меня на 4 года». «Ага. И капитан посоветовал Тони пойти и вытряхнуть песок из задницы». «Думаю, Тони было приятно это услышать». Чарли пожал плечами. «А что он мог сделать?» «Этот парень — капитан полиции. А я, выходит, второй после Бога. Хочешь — верь, хочешь — нет, но Винни любит копов. Если бы он не родился мафиози, то стал бы копом, как пить дать. Таким, знаешь, жирным копом из тех, кто постоянно жует пончики. Но все же они настоящие копы. Это Винни настоял на том, чтобы Карлос взял тебя сюда после того, как тебя выпустили. Копы в любом случае лучше обучены, чем обычные громилы. Поэтому Винни считает, видимо, что ты скорее выйдешь на след этих ребят, чем любой из наших парней». «Но я больше не коп», — возразил Рэй. «Я пытался ему это объяснить. Я бывший заключенный. Я теперь по жизни состою во всех черных списках сразу, как прокаженный. Где бы я ни появился, другие копы бегут от меня, будто боятся заразу подцепить. Сейчас я всего лишь охранник без права ношения оружия. Я не могу охотиться за бандой вооруженных грабителей с голыми руками, но если я хотя бы близко подойду к револьверу, нарушу условия моего освобождения». «Никто не просит тебя брать их, просто помоги нам найти». Рэй собрал волю в кулак. «Что, если я скажу нет?» Лицо Чарли посерьезнело. «Тогда ты станешь проблемой». Бармен принес еще виски, на этот раз платил Рэй. Когда они выходили из бара, Чарли сунул в руку Рэю бумажную салфетку. «Вот мой номер. Будет нужна помощь, звони. Посмотрим, что я смогу сделать». «Вы думаете, этот засранец может справиться?» — спросил Тони. Он стоял возле одного из огромных окон в кабинете Винни Мессины на 4-м этаже. Винни сидел на диване, утопая в подушках, и ел арахис из большой хрустальной чаши. Он кивнул и сунул в рот очередную горсть орехов. «Он все сделает». Тони посмотрел на пустующее кресло за столом Винни, отошел от окна и сел в него. Кожаное сиденье приятно скрипнуло. Тони с удовольствием прислушался к своим ощущениям. Колесики бесшумно скользили по полу из цельного дуба. Тони подкатился к столу и водрузил локти на его лакированную поверхность. «Вы не видели его с тем копом внизу?» «Не думаю, что он врал, когда сказал, что у него не осталось никаких друзей в управлении». Винни опустошил чашу, высыпав остаток орехов прямо в рот, прожевал их и сказал: «Если я не подключу к делу Шейна, мой брат подумает, что это странно». Тони знал, что Винни всю жизнь существует как бы в тени своего старшего брата. И ему также было прекрасно известно, что Винни это не нравится. Но поделать он ничего не мог. Винни был не настолько крут, чтобы мериться силами с братом. Старина Карлос позволял своему младшему братишке повипендриваться, но и только. Не более. Они с Карлосом не были особенно близки, и, разумеется, Винни никогда не сможет занять место брата. Кто-то другой должен будет сделать это. «Тогда почему вы позволили этому вонючке Чарли Кролику отговорить вас?» — спросил Тони. Винни поставил пустую чашу на стол. «С чего ты взял, что он меня отговорил?» «Я просто согласился дать Шейну подумать до завтра». «С каких это пор мы разрешаем нашим людям думать над тем, будут они выполнять наше задание или нет?» «Мы никому ничего не позволяем», — отрезал Винни. «Я позволяю или не позволяю. И это не наши люди, это мои люди». «Сейчас не время спорить», — сказал себе Тони. «Терпение, надо иметь терпение. Я это имел в виду. Я знаю, что у тебя с ним какие-то напряги из-за той тёлки, что работает внизу, но мне на нее положить», — перебил его Тони. «Она просто сиськи на ножках, как и все остальные». Винни смерил его взглядом. «Когда ты вкладываешь в дело личные эмоции, ты перестаешь владеть ситуацией». Тони Зи неопределенно помахал рукой. «Мне просто не нравится этот парень, вот и все. А мне он нравится. И моему брату нравится. Он за нас 5 лет отсидел». «Он сидел не 5 лет», — возразил Тони. Ему страшно надоело выслушивать все это дерьмо насчет того, какой Рэй Шейн крутой. То, как он вел себя за последние пару дней, только убедило Тони, что Шейн на самом деле до смерти напуганный маленький засранец. «Почти 5», — сказал Винни, — «но не в этом дело. Главное, так считает мой брат, во всяком случае, что парень нас не продал». «Он знает, что мы делаем с теми, кто нас продает». Винни с трудом выбрался из мягких диванных подушек. «Что я хочу сказать? Карлос ценит преданность Шейна. И я ее ценю. И кроме того, Шейн, как бывший коп, идеально подходит для этой работы». Тони немного встрепенулся, ожидая, захочет ли Винни сесть на свое кресло. Но Винни, чуть пошатываясь, подошел к ближайшему окну и принялся рассматривать грязные улицы французского квартала. «Что мой брат действительно любит в людях, так это преданность». Тони развернулся вместе с креслом к окну, глядя Винни в спину. «Подумаешь, пару лет в тюрьме отсидел. За это его сразу в преданное записывать?» Не оборачиваясь, Винни спросил: «Знаешь, зачем здесь был Чарли Кролик?» «Он сказал, чтобы помочь, чтобы это не значило». «Не только помочь», — сказал Винни. «Моему брату очень важно мнение Чарли. Он прислушивается к нему больше, чем ко всем остальным. Если ему не понравится то, что доложит ему Чарли о том, как мы уладили ситуацию, много кому придется заплатить за то, что произошло прошлой ночью, сам понимаешь». Тони откинулся на спинку, устраиваясь удобнее. «Я не доверяю Шейну». Винни, наконец, повернулся к нему лицом и уставился прямо в глаза. От его взгляда Тони вдруг почувствовал себя неловко. Он всегда считал Винни глуповатым толстяком, и не более того. И вот сейчас в глазах этого пухляка Тони прочитал то, чего не видел раньше — угроза. По спине его пробежали мурашки. «Карлос наблюдает за нами. Поэтому потрудись проследить, чтобы Шейн сделал то, что я от него хочу».